Глава 17. К концу трапезы я был уже практически в порядке. Был ходячий похмельный синдром, стал сознательный гражданин. Да, Вига точно знает толк в реанимационных процедурах. Поданный им суп был густым, жирным, горячим и острым. Квинтэссенция качеств для пищи, требуемой отравленным организмом. Кажется, там еще и что-то с градусом было, ну типа как в нашей ухе, в которую если рюмку водки не вылить, то она и не уха как бы вовсе. Нормальная тема. Поев, я сходил умылся, лучше поздно, чем никогда, ага, и поднялся в комнату. Джулиан с Алексом трупами лежали на своих кроватях. «Доброе утро!» — подчеркнуто жизнерадостно гаркнул я, переступая через порог. «Что, бойцы, отдыхаем?» Джулиан, кажется, более привычный к мероприятиям, вроде вчерашнего, не отреагировал никак. Алекс застонал и перевернулся на другой бок. «Подъем!» — я стукнул носком ботинка по ножке его кровати. «Мне нужны твои очки, одежда и мотоцикл». «Что?» — страдальческим тоном протянул Алекс. «У меня нет никакого мотоцикла». «Вставай, — говорю, — пообщаться нужно. Джулиан, ты не мог бы оставить нас наедине? Там внизу добрый дядюшка Вига превращает алкогольных зомби в пышущих здоровьем людей. Сходи, проведай его». «Когда ты найдешь мне проводника в долину Тысячи озер?» — недовольно прогнусавил Джулиан, поднимаясь. «Вот как раз сейчас отправляюсь решать этот вопрос», — нисколько не постеснявшись, соврал я. «Давай, покинь отсек. Марш, марш!» Джулиан поморщился, но вышел. Я подождал, пока шаги молодого Аквиса стихнут, и подсел к Алексу. «Итак, где наши сокровища?» — с места в карьер начал я. «Какие сокровища?» «За которые мы собирались нанимать отряд». «А что?» — Алекс сел в кровати и слегка отодвинулся от меня. «Твою ж, снова здорово!» Я вздохнул и посмотрел Алексу в глаза. «Ты опять за свое? Я думал, мы обсудили уже все. Я говорю, ты делаешь. Что тут непонятного?» Алекс молчал. «Эфирные кристаллы дал мне Кейлан», — проговорил он наконец. «Я отвечаю за них, я...» «А я отвечаю за всех вас, балбес!» — рявкнул я. «Ты мне не доверяешь, что ли? Если так, лучше тебе прямо сейчас развернуться и отправиться обратно в Технополис. Я понимаю, что у тебя обязательства перед Кейланом и его революцией, но у нас на кону сейчас нечто посерьезнее, чем переворот в отдельно взятом доме. Также я понимаю, что ты предан Кейлану, но, мать твою, если ты не будешь верить мне, вся наша экспедиция обречена на провал. Понимаешь ты это или нет?» «Понимаю», — вздохнул Алекс, сунул руку под кровать и вытащил рюкзак. Порылся в нем, достал небольшую сумку и сунул ее мне. «Вот». Я непонимающе посмотрел на Алекса. «Что «вот»?» «Кристаллы». Я откинул голову назад, прикрыл глаза и медленно выдохнул. «То есть в то время, пока ты бухал внизу, рюкзак с кристаллами валялся здесь? Просто под кроватью, да? А сейчас ты боишься доверить их мне? Я все правильно понимаю?» Алекс покраснел, а я покачал головой и встал. «Короче, чтоб к моему приходу привели себя в порядок и были готовы. Ясно?» «Готовы к чему?» — переспросил юный технос. «Ко всему!» — рыкнул я и вышел за дверь. «Беда с этой молодежью». Эдмунда я нашел на улице у машины. Увидев меня, он кивнул и кивнул «залезай, мол». Я забрался в кабину, дядя завел двигатель, и машина медленно выехала на улицу. «Тут далеко, что ли?» — спросил я. «Недалеко, но не надо тебе отсвечивать, пока не переоденешься», — пожал плечами Эдмунд. «Да и когда закупимся, не на себе же все тащить». «Ну да, согласен». Я скосил взгляд на дядю. «А, значит, я внимание тут привлекать буду, а он нет?» «Забавно. Белая рубаха без воротника заправлена в узкие кожаные штаны». На ногах высокие ботинки с магнитными застежками, на поясе широкий ремень, с одной стороны которого висела кобура с внушительным пистолетом, а с другой — чехол с клинком духа. Довершала наряд кожаная жилетка, если бы не коса до лопаток, был бы вылитый Хан Соло. И, к слову, то, что Эдмунд не прятал клинок, говорило о том, что авторитет у него в Дедланде действительно имеется, учитывая ненависть местных к владеющим. «Как ты познакомился с Тиа?» — спросил я, когда машина выкатила со двора. Эдмунд удивленно вскинул брови, но ответил. «Несколько лет назад я возвращался с поиска в гиблых землях. Тогда я еще бродил один, без какой-либо команды. Забрался слишком далеко, нашел одно из логовов Мортусов, и там меня как следует высушило. Гиблые земли тянут эфир из владеющих, с каждой минутой все слабее становишься». «Я в курсе», — кивнул я. Эдмунд рассеянно кивнул. «В какой-то момент меня срубило, я просто обессилел и упал умирать. На меня наткнулись разведчики пещерного города и притащили в крепость. Орфус понял, что я из владеющих, попытался меня спасти. Меня выходила Тия, у них в предках явно был кто-то из владеющих. Тия каким-то образом сумела поделиться со мной силой. Ну а потом я прошел железный коридор, добрался до колыбели и восстановился. Как интересно. Нет, я уже подозревал, что тем самым владеющим, который успел побывать в пещерном городе, был Эдмунд, но получить подтверждение этому было все равно удивительно. «Остальные стражи?» — вскинул я брови. «Я их отключил», — хмыкнул дядя. «Электромагнитные гранаты, знаешь ли, не очень по вкусу роботам». Я хмыкнул. «То есть внутри командного центра ты не был?» «Он не открылся», — пожал он плечами. «Не впустил меня. Видимо, ему не понравился мой генетический код». Я открыл было рот и тут же закрыл его. Получается, я попал внутрь исключительно из-за того, что внутри меня, помимо источника Старков, был источник техносов. Вот уж где удача так удача. Если б не это, Мобиусы нас с Корал попросту сожгли бы. Интересное кино. Пожалуй, не стоит распространяться о том, что я сам был внутри. Ни к чему это. К счастью, Эдмунд настолько погрузился в воспоминания, что не заметил моей заминки. Орфус хотел оставить меня в пещерном городе. Карманный владеющий старшему над равными пригодился бы, но я отказался. Ну а Тия изъявила желание уйти со мной. Орфус был против, но эта девчонка, если упрется, то спорить с ней бесполезно. Мы стали бродить вдвоем, добрались до фронтира. В общем, теперь мы здесь. «Интересно», — я кивнул. «Тия мне сразу кого-то напомнила. Долго пытался понять, кого. Оказывается, Рэю. Удивительно, конечно». «А ты что, успел близко познакомиться с Рэй?» — повернулся ко мне Эдмунд. «Обычно она не особо отсвечивает. Такая немного не от мира сего девушка». «Достаточно близко», — пробормотал я, чувствуя, как краснею. В голове хохотнул Дэймон. «Да ладно», — вскинул брови дядя. «Ты серьезно?» «Что серьезно?» — включил дурака я. «Ой, да не отмазывайся», — Эдмунд широко ухмыльнулся. «Да, парень, ты явно не промах. Истинный сын своего отца. Эйвор тоже тот еще ходок был», — помрачнел дядя. Через некоторое время Эдмунд притормозил и остановился. «Приехали», — проговорил он. «Кристаллы при тебе?» Я молча кивнул. «Хорошо, давай их сюда. Я бы, конечно, предпочел не светиться так, не менять всю партию сразу, да еще и здесь. Но со временем у нас не очень хорошо, насколько я понимаю. Так что мы идем к торговцу?» «Мы идем к барыге Харлану», — недовольно поморщился Эдмунд. «Очень скользкий и мутный тип. Я бы с радостью не имел с ним никаких дел, но эфирные кристаллы слить в Дедланде можно только ему. Если будем пытаться менять кристаллы на товары, потеряем деньги и привлечем еще больше внимания, так что вариантов особо нет». «Может, мне подождать тебя здесь?» — я взглянул на дядю. «Сам говорил, что лучше не привлекать внимания». «Я думаю, что уже весь Дедланд судачит о компании в гвардейских комбинезонах, которую привезла Тия. Так что совсем уж прятаться смысла тоже нет. А учитывая, что основная специализация Харлана как раз-таки торговля информацией, думаю, об этом он узнал одним из первых. Так что даже лучше, если ты появишься в моей компании. Спокойней будет». «Понял», — я кивнул. «Тогда пойдем». Я передал рюкзак с кристаллами Эдмунду и выбрался из машины. Дядя забросил рюкзак за спину и расслабленной походкой пошел ко входу. Внутри царила полутьма. На звук бряцнувшего колокольчика из глубины помещения вынырнула девушка, весьма привлекательная, с пышными формами, одетая в некое подобие делового костюма. Типичная такая секретарша. «Добрый день. Чем могу служить, джентльмены?» — мелодичным голосом поинтересовалась она. «Харлан на месте?» — нездороваясь спросил Эдмунд. «Для вас, сьор Старк, всегда», — лучезарно улыбнулась девушка. «Могу я поинтересоваться, как представить вашего спутника?» «Нет», — безапелляционно отрезал дядя. «Он со мной, и этого достаточно». «Как скажете, сьор Старк», — нисколько не смутилась девушка. «Одну минуту, пожалуйста». Оставив нас в зале, секретарша грациозно скользнула в темноту, чтобы уже через несколько секунд появиться снова. «Господин Харлан примет вас, сьор Старк. Следуйте за мной». «Я знаю дорогу», — пробурчал Эдмунд и, отодвинув барышню, пошел к дверям, ведущим во внутреннее помещение. Я, стараясь держаться так же невозмутимо и уверенно, последовал за ним. За дверью оказался небольшой коридор, тонущий в темноте. Я инстинктивно активировал сканирование и удивленно крякнул, когда окружающее пространство расцветилось многочисленными разноцветными линиями. Напрягшись, я провалился в следующий слой восприятия и сумел различить несколько камер наблюдения, сигнальные цепи и какие-то автоматические защитные системы. Хм, а этот барыга Харланд совсем непрост. Сомневаюсь, что внутрь сможет попасть тот, кого видеть он не захочет. Серьезная система. Эдмунд тем временем толкнул следующую дверь, и я, деактивировав внутреннее зрение, шагнул за ним. Ого, и дверь тоже непростая. Такая, пожалуй, и направленный взрыв выдержит. Интересными, должно быть, делами Харлан занимается. За дверью оказался тонущий в полумраке рабочий кабинет. Массивная мебель из дерева, большой широкий стол с глубокими креслами. На стене за столом — полки с инфокристаллами. Темнота в глубине кабинета зашевелилась и приняла очертания очень грузного, обрюзгшего мужчины. «Эдмунд, мальчик мой!» — пробасила темнота. «Рад тебя видеть. Давно не заходил. Совсем забыл старика?» «Повода не было», — небрежно ответил дядя. «Включи свет, Эйс. Не люблю разговаривать с темным пятном». «Как скажешь, дорогой». Раздался щелчок, и в углах комнаты зажглись тусклые светильники. Не сказать, что комната наполнилась светом, но хоть на глаза давить перестала. Кресло, в котором сидел Харлан, тем не менее осталось в густой тени. Тот, кто ставил здесь освещение, явно знал свое дело. «Присаживайтесь, джентльмены», — проговорил Харлан. «Эдмунд, представишь мне своего спутника?» «Представлю», — кивнул Эдмунд. «Дэймон, это Эйс Харлан. Эйс — это Дэймон». «Дэймон и все?» — темнота усмехнулась. «Дэймон и все», — кивнул Эдмунд. «Что ж, хорошо. Что привело вас ко мне, джентльмены?» «Я хочу продать кристаллы, Эйс», — проговорил дядя, вольготно разваливаясь в кресле и забрасывая ногу за ногу. «Кристаллы?» — елейным тоном поинтересовался Харлан. «Кристаллы, Эйс. Эфирные кристаллы. Заряженные эфирные кристаллы». «Хм, интересно». Харлан постарался не выдать своей заинтересованности. «Не то, чтоб я сейчас испытывал в них дефицит». «Брось, Харлан», — усмехнулся дядя, прикуривая. «Эфирные кристаллы всегда в дефиците». «Да, но не те, что можешь предложить мне ты». Харлан недовольно помахал рукой, разгоняя клубы дыма, направленные в него дядей. «Кристаллы со временем теряют свой ресурс, а те, что десятилетиями лежат в мертвых пустошах, это свежие кристаллы, Эйс». Дядя сунул руку в рюкзак и небрежно катнул один из кристаллов по столу. Эйс подхватил его с удивительной для его полноты ловкостью и поднес к глазам. Слабое сияние кристалла осветило глубоко утопленные в складках жира свиные глазки, три подбородка и страшный шрам от ожога, уродующий без того не отличающейся красотой обрюзгшее лицо. «Да, теперь я понимаю, почему Харлан предпочитает сидеть в темноте. Не самая эстетичная картина». «Интересно», — протянул Харлан, крутя кристалл перед глазами. Его рука нырнула под стол, заставив на миг напрячься, и извлекла какое-то устройство. Харлан вставил в него кристалл, устройство загудело, и торговец прищурился. 98%, задумчиво протянул Харлан. «Это действительно свежий кристалл. Много таких у тебя, Эдмунд?» «Достаточно», — хмыкнул дядя и брякнул на стол сумку. Харлан вздрогнул от такого кощунственного обращения и подтянул сумку к себе. Открыл, заглянул и, не меняясь в лице, слегка ее отодвинул. «Могу я поинтересоваться, откуда у тебя эти кристаллы, Эдмунд?» — спрашивал торговец у дяди, а вот смотрел почему-то на меня. «Какая разница, Эйс?» — пожал плечами дядя, затягиваясь сигарилой. «Я же не спрашиваю, откуда у тебя деньги, за которые ты будешь покупать кристаллы». «Ну вот, кстати, о деньгах», — протянул Эйс. «Дело в том, что на днях мне должна поступить крупная партия кристаллов от постоянного поставщика. Я не уверен, что у меня хватит средств оплатить обе партии. А ты знаешь, что для меня нет ничего более святого, чем партнерские отношения?» «Конечно знаю, Эйс», — — хмыкнул дядя, ища оба, чтобы затушить окурок. Харлан поморщился и, достав откуда-то пепельницу, толкнул ее Эдмунду. Тот поблагодарил кивком, затушил сигарилу и посмотрел на торговца. «Потому я к тебе и пришел. Ты ставишь меня в сложное положение, Эд». Харлан покрутил кристалл. «Ну да, ты прав. Я возьму у тебя эту партию, и я готов дать за нее 6000 золотых мойр». «Это не смешно, Эйс». Вопреки своим словам, дядя широко улыбнулся. «Ты сам прекрасно знаешь, что эта партия тянет не меньше, чем на 14». «Побойся первых, Эд», — будто защищаясь, поднял руки Харлан. «Средства конечны, а мне нужно еще выкупить партию постоянного клиента. Хорош же я буду, если не смогу оплатить давно заказанную партию». «Давно заказанной партии не будет», — проговорил я. Брови Харлана взметнулись вверх, а все три подбородка удивленно заколыхались. Выглядел торговец так, будто с ним заговорила мебель. «Могу ли я поинтересоваться, из чего вы сделали такой вывод? Просто Дэймон?» — наконец проговорил Харлан. «Потому что это она и есть», — я позволил себе легкую усмешку. «Привет от Кейлана». Над столом повисло молчание. «Как интересно», — протянул Харлан, снова подтягивая к себе мешок и заглядывая в него. «Хм, похоже, да. Очень похоже. Очень интересно. Просто Дэймон. Могу ли я поинтересоваться, почему мастер Кейлан прибег к услугам Сьора Старка? Неужели он перестал мне доверять?» «Об этом вам лучше спросить у самого мастера Кейлана», — пожал я плечами. «Вы будете брать кристаллы, или нам придется искать нового, постоянного партнера?» «И где же вы намерены его искать?» Харлан старался сдерживаться, но в его голосе явственно послышалась угроза. «Я думаю, что это не имеет значения», — пожал я плечами, встал и сделал вид, что тянусь за сумкой. Торговец снова поднял руки. «Не так быстро, сьор Дэймон». Харлан поморщился и непроизвольно потянулся к кристаллам, будто собираясь подтащить рюкзак к себе. «Конечно же, я готов забрать эту партию. Вот только дело в том, что я не смогу быстро найти такую сумму. Я ждал партию несколько позже. Сейчас я готов дать 11». 14, Эйс», — мягко проговорил дядя. «И не мойрой меньше. Или мы едем в Пионерск. Думаю, там найдутся люди, которые будут более заинтересованы в нашем предложении». «До Пионерска путь не близкий», — прищурился Харлан. «По дороге может случиться всякое». «Ты мне угрожаешь, Эйс?» Теперь прищурился уже Эдмунд, и я почувствовал отголосок силы, которой дядюшка придавил торговца. «Ты хорошо подумал?» «Какие угрозы, Эдмунд?» — расплылся в фальшивой улыбке Харлан. «Исключительно забота и беспокойство». «Ты проявишь куда большую заботу, Эйс, если перестанешь выделываться и заберешь кристаллы за 14000», — проговорил Эдмунд. «Мне надоел этот словесный пинг-понг. Или ты берешь партию, или мы пошли». Теперь поднялся и дядя. «Все, все, Эдмунд», — задрожал подбородками торговец. «Прекращай уже. 14000. Без ножа меня режешь. Сейчас я попрошу Эйлин посмотреть, есть ли у нас сейчас в наличии такая сумма». «Брось, Эйс», — дядя вздохнул. «Будто я первый раз к тебе пришел. Надеюсь, что не в последний». Проскрипел Харлан, и я вдруг понял весь дядин скепсис насчет торговца. «Действительно, приди мы сами, скользкий тип и очень опасный. Дай мне 5 минут, кристаллы нужно проверить, сам понимаешь». «Мы подождем в приемной», — кивнул дядя и встал. «Бывай, Эйс». «Будь здоров, Эдмунд. Осторожней в пустошах. Всего хорошего, просто Дэймон. Был рад иметь с вами дело». Я лишь молча кивнул и последовал за дядей. Насколько я понял, сделка была завершена. Вот только радости от этого я не испытывал. Что-то подсказывало мне, что этот визит к Харлану нам еще аукнется. Очень хотелось бы ошибаться, но слишком много встречал я подобных типов. Будем надеяться, что это не более чем паранойя.